Вор кивнул мне и повернулся к своим парням. «Вперед, крылатые гусары, за работу! Каков наш девиз?» Несколько десятков голосов бодро прокричали. «Кровь отмоем, тело сбросим, лишних денежек не спросим». Процессия уборщиков потянулась к демоническому цеху. Если честно, я даже немного на них засмотрелся. А что, профи есть профи. За ними приятно наблюдать в любой сфере, даже если она не совсем легальная. Так бы я и наслаждался видами, если бы не резкая боль. Голову прострелила, как из пушки. В глазах потемнело. Мысли заплясали танго, бешено бились о стенки черепа. Сотни разных картинок ввинчивались в мозг, вызывая страшную боль, от которой хотелось выть. Сконцентрировавшись, я смог собрать себя в кучу. Из этого внезапного приступа я понял две вещи. Во-первых, так Гарун решил предупредить меня об опасности. И если нечто подобное произойдет снова, мой хрупкий подростковый мозг просто не выдержит и сломается. А во-вторых, все мои планы пошли коту под хвост. На картинке, которую мне отправил демон, четко отображались тяжелые кованые ворота и одинокий всадник, застывший напротив них. Я сразу узнал его по недовольному желчному лицу. Ну неужели так сложно приехать по расписанию? Глава 25. Я несся к главному входу, на ходу раздавая приказы. Чертов инспектор пришел жутко не ко времени. Основную часть улик мои подчиненные скрыли, но некоторые шероховатости все равно остались. Эманации тьмы на арене, остатки моих ритуалов, следы сторожевого демона. Точно, Гарун. Я хлопнул себя по лбу. Чужака-то учуял как раз он. Ох и полыхнет же тут, если первым, что увидит за воротами инспектор, станет гигантский демон-вельможа. О, нет, пробормотал я, добежав до въезда в имение. Кажется, я опоздал. Тяжелые створки главных ворот были открыты. Узкую дорогу полностью перекрыл Гарун. Земляной вал, заменивший ему тело, вздрагивал, словно демон пережевывал пищу. Рядом с соляным столпом застыла Юля. Больше вокруг никого не было. Я же сам отдал ему приказ жрать всех нарушителей. А Верещагин-то приехал сам по себе, без приглашения. В голове тут же пронеслась сотня вариантов развития событий. Что предпримут власти, если обо всем узнают? Вероятнее всего, на поместье устроят облаву, а нас попытаются арестовать. Как же, подняли руку на невинную овечку инспектора. Тут еще и история моего отца всплывет, а за ней потянется все остальное. Тайная лаборатория, занятия демонологией, незадокументированные смерти. Говорят, что молодежь – наше будущее, раздался чей-то саркастичный голос. Мне уже страшно представить, каким оно будет. Верещагин сидел на коне, целый и невредимый, такой же сухой и костлявый, каким я его запомнил. «Вы живы?» – кивнул скорее себе, чем ему. «Это радует, очень трогательно», – фыркнул инспектор. «Не думал, что вас беспокоит мое здоровье». Он поправил белоснежные перчатки и кивнул на демона. «Потрудитесь объяснить, что это такое и почему оно ведет себя так странно?» Я повернулся к Гаруну и невольно усмехнулся. Мой вассал застыл в глубоком почтительном поклоне, перенеся всю тяжесть своего тела на две передние ноги. Они-то и тряслись, создавая впечатление, что демон кого-то ест. Сам он обрядился в дорогущий фраг. «Понятно, что оживший холм переодеть достаточно трудно, поэтому гардероб сменился только у трупа на веревке. Сейчас он выглядел как столичный франт, выбравшийся на прогулку и неудачно попавшийся разбойником. Позвольте мне объяснить, ваше сиятельство», — вежливо проскрипел демон. «Мое имя Гарун Марций Руф. Мой сюзерен, Виктор Сергеевич Белов, победил меня в честном бою, после чего заключил со мной договор. С тех пор я исполняю обязанности охранного демона при поместье Горских. Не желаете ли чаю, господин инспектор?» «Так вот, чем они тут без меня занимались?» Юля понемногу обучала полубезумного демона этикету. «Надо сказать, весьма успешно, не зная я его натуру, принял бы за экзотического фамильера. Очень экзотического. Наверное, о чем-то подобном подумал и Верещагин». «Нет, благодарю», — улыбнулся он уголком губ. «Да чего любезная у вас охрана, господин Белов, даже не кусается. Впервые вижу, чтобы тварь из инферно столь почтительно себя вела. Не поделитесь методикой перевоспитания?» «Увы», едва заметно улыбнулся я. «Это наша родовая тайна. Имперские законы запрещают ее разглашать». «Жаль», цыкнул Верещагин. «Вы своим молчанием забиваете последний гвоздь в гроб нашей тюремной системы. Преступники выходят оттуда еще хуже, чем были, а перевоспитание совсем не работает. Пожалуй, нам бы пригодился такой талант, как вы. Я польщен, а главное, «Какова секретность?» – продолжил инспектор. «Вы защищаете свои тайны не хуже, чем дракон, награбленное золото. Только вот зря. На каждого дракона найдется благочестивый рыцарь. Хотите сказать, что рыцарь – это вы? Глупо рисковать жизнью, чтобы решить проблему», – покачал головой Верещагин. «Я скорее ростовщик, для которого рыцарь должен добыть сундук с сокровищами. Поверьте, некоторые сундуки лучше не открывать», – сузил глаза я. «Пандора вот открыла, и человечество погрузилось в хаос. В мир шагнула смерть, появились голодные и больные. Рай как-то сам собой закончился». Верещагин дернулся как от пощечины. «Осторожнее в высказываниях, ваше сиятельство», – неожиданно прошипел он. «Не нужно поминать в суе наших благодетелей. Велите своему монстру разогнуться и проведите меня к усадьбе. Я хочу познакомиться с бароном. Увы, его сегодня нет дома, я. Придется вам довольствоваться нашей компанией. Так и запишем». Он достал небольшой блокнот. Хозяин отсутствовал при проверке, несмотря на уведомление. Ручка заскрипела по бумаге. «Охрана вызывает сомнения в своей боеспособности. Высока вероятность внеочередного прорыва демонов. Точка. Кстати, я уже вижу, что податель жалобы не врал. Местные демоны действительно уродливы». Он ткнул ручкой в согбенного Гарруна, заслужив его недовольный скрип. «Если ваша тварь продолжит испытывать мое терпение, Виктор Сергеевич, в протоколе появится новая пометка, более неприятная, а ему палец в рот не клади. Ну ничего, мы еще посоревнуемся в красноречии. Посмотрим тогда, кто кого. Идемте», – дружелюбно предложил я. «Вас ждет небольшая экскурсия». Юля тут же умчалась в сторону усадьбы. Девушка сходу догадалась, что нужно делать. Через несколько минут нас уже встречала целая процессия из слуг и специалистов. Мне услужливо подали коня, на которого я тут же с удовольствием сел. Среди прочих пришел Антип, главный гвоздь сегодняшней программы. Я намеревался использовать свойства эфирного кристалла в его груди на полную катушку. Тут сыграла на руку моя предусмотрительность. Ранний приезд инспектора ни на что не повлияет, если все доказательства записаны заранее. С правой стороны ко мне пристроился мастер Арнольд. Маг наскоро состряпал травяного голема и приехал на нем верхом. Пока толпа отвлекала инспектора, эти двое поочередно мне отчитались. «Все есть готово, Гербилов», — шепнул Арнольд. «Плетения стабильны, сеть настроена». Я кивнул, принимая у Антипа толстую папку. «ГРМ», — пояснил старик, указывая на вклеенные туда фотографии. «Учту», — кивнул я. «Спасибо». Впереди замаячила усадьба. «Итак, первый пункт моего плана. Я специально попросил Горского не вызывать строителей и по возможности ничего не трогать, чтобы здание сохранило прежний вид. Как следствие, перед нами предстали почти наполовину сгоревшие руины. Дворяне уже не те, что раньше», — поджал губы Верещагин, осматривая разруху. «Здание наполовину обрушилось. Хочу напомнить, что империя выделяет деньги на обустройство кордонных земель, причем деньги немалые. Неужто их недостаточно для того, чтобы восстановить один трехэтажный дом? У меня остается все меньше поводов доверять вам, господин Белов». «Увы, такова горькая правда», — с грустью согласился я. «Дворяне измельчали, особенно рота Зырьевых, которые подослали к нам убийц». Верещагин выгнул бровь. «Вот, поглядите», — я любезно протянул ему папку. «Несколько дней назад в наше имение проникли их приспешники. Пользуясь своим соседским положением, они использовали слабости в нашей системе защиты, проникли в усадьбу и подожгли ее». Перелистнув страницу, Верещагин стал рассматривать фотографии нашего боя, сделанные Антипом. Чуть ниже шли кадры учиненного магами разгрома. Дождавшись, пока инспектор поднимет голову, Антип расстегнул рубашку и продемонстрировал аурический слепок с кристалла. «Мы считаем, что это была диверсия с целью дискредитации его благородия», — поддержала меня Юля, указывая на слепок. «А Зырьевы давно пытаются сжить нас с наших земель и присвоить их себе». Верещагин задумчиво потер подбородок. «Слишком грубо для простой диверсии. Слишком наглое нападение. Я знаю Бориса Николаевича, он бы не допустил такой глупый промах». «Борис Николаевич сейчас в Москве», — сообщил я. «На участке хозяйничает его сын. На редкость несдержанный молодой человек». Верещагин ковырнул ногтем въевшуюся в стену копоть и внимательно оглядел оставшийся след. Пламя действительно магическое, но распространялось сверху. Если здание хотели уничтожить, было бы логичнее поджигать снизу. К тому же, зачем вообще они забрались внутрь? «Помимо прочего, они хотели что-то украсть», — пояснил я. «Мы так и не поняли, Что именно? Я перелистнул страницу и показал ему фото разгромленного кабинета Горского. Глаза инспектора заинтересованно сверкнули. Могу я взглянуть? Уфы, это есть невозможно, покачал головой Арнольд. Герр Горский прибывает в отъезд. Мы не сметь проникать в его кабинет без спроса. Верещагин недовольно сморщился. Судя по лицу, он предпочел бы просто прикончить нас на месте, чтобы не действовали на нервы, а потом самому осмотреть место происшествия. Нет, такой человек точно не может быть чиновником. Слишком могущественный, слишком своевольный, к тому же слишком подозрительный. Как он смог всего за пару недель сменить сразу три места работы? Помнится, он успел побыть и жандармом, и юстициаром, а теперь вообще метит в провинциальные начальники. Без покровительства сверху так скакать с места на место не получится. Доказательств все равно недостаточно, буркнул он, щелкая ручкой. Нападавшие могли быть кем угодно. Чем вы обоснуете их принадлежность к роду Азырьевых? Доказательства есть, господин инспектор, вставила Юля. Просто они не здесь. Где же? Развел руками чиновник. Что-то не вижу. Всему свое время, ваше превосходительство, мягко ответил я. Давайте пока осмотрим сельскохозяйственную зону. Тут уже подключились специалисты-агрономы. Они провели Верещагина по всем амбарам и показали все достижения, какие только смогли откопать. Сам же инспектор заглядывал во все углы и держал ухо востро. Может показаться, что такое поведение совершенно нормально для проверяющего. Я бы и сам повелся, если бы уважаемый инспектор не совершил ошибку. Во время осмотра одного из объектов он как будто бы случайно махнул рукой. Никто не обратил внимания, но астрал едва заметно всколыхнулся. Лишь подключившись к кристаллу Антипа и сосредоточившись на течении эфира, мне удалось разглядеть кусочек поискового заклятия. Ясно. Проверка – всего лишь формальность. Повод обыскать поместье. Слушая рассказ работяг, Верещагин безразлично осмотрел поле смерть пшеницы и отпустил скупую похвалу. Услышав ее из уст высокого чиновника, мужики рассыпались в благодарностях, а один даже пустил слезу. Как же, их труд оценили по достоинству. А ведь неподалеку отсюда поселились феи, вспомнил я. Сколько там до их дерева? Должно быть, 500 метров. Интересно, дотянется ли туда его магия? Вдруг Верещагин встрепенулся и повернул голову в сторону зверинца. Ровно и четко, будто сориентировался по компасу. Вот и ответ на мой вопрос. А что у вас там? Поинтересовался он, указывая на старую казарму. Небось, сносить собираетесь? Я решил ответить честно. Он в любом случае собрался осмотреть дом наших крохотных друзей. Если совру, будет хуже. У нас там небольшой зверинец. Феи любезно согласились помочь нам с излечением оскверненных животных. Не просто так, конечно. В качестве благодарности барон даровал им право жить на территории поместья. Феи, сузил глаза инспектор. С каких пор эти твари водятся в Озерске? Помнится, во время моего прошлого визита их здесь не было. Ну, вы же здесь всего несколько дней, мягко заметил я. Наверное, еще осваиваетесь в новом окружении. При такой загрузке не мудрено в чем-то ошибиться. Он скрипнул зубами и выдавил. Вы ходите по тонкому льду, княжич. Не забывайте, с кем разговариваете. Дернув поводья, он направился к зверинцу. Там нас уже ждала Лия. Я поручил ей приготовить вдохновенную речь о том, как мы помогаем бедным животным. Но фея вытаращилась на инспектора, как лягушка на цаплю. Парализовала ее, что ли? Почему она молчит? Верещагин смерил ее взглядом отвращения. Феи, бросил он, мерзкие существа, порождение дикой магии. Они ближе к тьме, чем к свету. Я советую вам избавиться от них, княжич. Ничего хорошего от сожительства с этими тварями можете не ждать. Подстегнув лошадь, он неторопливо поехал прочь. Арнольд двинулся следом, выполняя заготовленную инструкцию. Теперь его задача – подготовить чиновника к осмотру портального камня. «Почему ты промолчала?» – обратился я к фее. «Это он», – одними губами произнесла фея. «Он убил их, моих девочек». Вдруг инспектор отвлекся от беседы с Арнольдом и развернулся в седле. Сидя в полоборота, недобро улыбнулся и чуть приподнял шляпу. Все это действие не заняло и секунды. Миг, и он снова беседует со старым мастером, как ни в чем не бывало. «Он узнал меня», – побледнела Лия. «Узнал. Сидите тихо», – велел я. «Нужно довести проверку до конца. Потом мы во всем разберемся, хорошо?» Фея нервно кивнула и полетела к дереву. Подстегнув лошадь, я поскакал к главному складу. Уже подъезжая к портальному камню, я вспомнил, что меня смутило, когда Верещагин был здесь в последний раз. 200 лет назад, такую цифру назвала мне фея. Именно тогда случился геноцид фей, и именно тогда исчезли оскверненные животные. Ни один смертный, даже архимаг, не способен прожить так долго. Маги жизни и те умирают в 150. Остается лишь один вывод. Нас приехал проверять не человек. На небольшой площадке сошлись в словесной дуэли Арнольд и инспектор. Немец деликатно намекал, что не согласен с позицией оппонента. Портал не зарегистрирован, отрезал Верещагин, осматривая камень. Регистрация необходим лишь для стационарной форта, мягко возразил Арнольд. Это есть сказанное в манифесте о свободе перемещений, часть 5, пункт 8. Фы, должно быть, забыли. В моем возрасте стоит помнить только о законе Божьем, фыркнул Верещагин. Чтобы после смерти попасть туда, куда надо. Зря вы так, ваше превосходительство. Я подъехал к спорщикам. Уверен, такому человеку, как вы, смерть не грозит. По крайней мере, в ближайшее время. На его лице не дрогнул ни один мускул. Чиновник ничем не показал, что удивлен. Я же говорил вам, ваше сиятельство, не стоит верить бредням фей. Мы вели дебаты еще добрых 20 минут. В конце концов Верещагин сдался и сделал в блокноте небольшую пометку, формальное признание законности портала. Скромная победа, но тоже приятно. Я намеренно оставил самое страшное напоследок. Демонический цех, который Гаррун разгромил подчистую. После портала мне удалось протащить инспектора по кузням и лабораториям травников, устроить небольшую прогулку по садам и даже показать загон с жуками. Все ради того, чтобы выиграть хоть немного времени. Надеюсь, ребята пана Кострова успели хотя бы смыться оттуда. Завидев, что случилось с цехом, я едва не уронил челюсть наземь. На нас смотрела, улыбаясь открытыми ставнями, точная копия Зимнего дворца, разве что чуть поменьше. Признаюсь, я захотел крепко пожать поляку руку. С момента начала проверки прошло немногим более 2 часов, а он за это время успел снести под корень старое здание, вычистить астральный фон до состояния нормы и возвести, мать его, дворец. Магическое зрение подтвердило, передо мной стоит настоящее здание, ни иллюзия, ни реплика. Я даже не стану спрашивать, на кой черт он построил именно его, хотя требовался заводской корпус. Боже, да сам факт того, что ему это удалось, заслуживал уважения. Но главное, они успели покинуть поместье. Я мысленно сделал зарубку в памяти. Надо как следует отблагодарить поляка. Не делай это, когда столько работы, притом качественной, делается совершенно бесплатно, да к тому же в урезанный срок. Подобный профессионализм не должен оставаться без награды. Верещагин не нашелся. Что сказать, в здании царила идеальная чистота, а на разделочных столах аккуратно возлежали демонические туши, даже ледоящики работали. Сделав в блокноте последнюю пометку, инспектор поднял на меня глаза. «Кажется, вы хотели мне кое-что показать, некие неопровержимые доказательства». Вдруг в моей голове звякнул невидимый колокольчик. Мастер Арнольд тоже встрепенулся. «Кажется, наш маленький сюрприз сработал. Я всегда держу свои обещания». Серьезно кивнул я, следя за движениями немца. Земля перед нами вспыхнула, явив тощего, как палка, человека. Ровно секунду он пялился на нас удивленными глазами. Затем попытался уйти в невидимость, но чары Арнольда ему не позволили. Полог маскировки спал, стоило немцу повести рукой. Тогда лазутчик выхватил одноразовый амулет телепорта, но тот попросту не сработал. Целый день мы убили на подготовку этого капкана, и он отыграл на все 100%. Я привязал плетение к 2 вещам, оставшимся после нападения на усадьбу. Рваный ботинок с пятнами крови и жетон рода Азырьевых. Сами предметы оставил в одной из комнат, убрав для видимости в шкаф. Ловушка должна была создать вокруг вора непроницаемую заслонку, блокирующую любые воздействия. Позову мага она переносила все свое содержимое в указанную им точку. Вот как сейчас, лазутчик появился вместе с куском пола, на который мы нанесли чертеж, сжимая в руках драгоценные доказательства. Арнольд рубанул ладонью, и улики прилетели прямо к ногам инспектора. Правда, жетонов было уже 2, к обгоревшему и погрызенному присоединилась его целая копия. Лазутчик попытался сбежать ножками, но врезался в невидимую стену и неуклюже рухнул на задницу. «Прошу любить и жаловать», — театрально развел руки я, любуясь его перекошенной рожей. «Перед вами единственный и неповторимый, Владислав Борисович Азарьев, глава 26, наглая ложь», — вскочил Борчонок, сверкнув глазами. «Всем известна добродетельность рода Азарьевых. Этот негодяй, тычок пальцем в мою сторону, похитил меня средь бела дня, да я вам сотню свидетелей найду». Верещагин устало поморщился. Крики чванливого аристократишки явно действовали ему на нервы. «Успокойтесь, Владислав Борисович, я не для того устроил встречу. Он оскорбил меня, не унимался мальчишка. Я не позволю какому-то отбросу безнаказанно творить бесчинство. Вот что я вам скажу. Велите сдать его третьему отделению. У меня есть фотографии с границы поместья. Мне достаточно сделать один звонок, и вы тут же угодите на каторгу». Оборвал его я. «Смиритесь уже, ваше благородие. Я дважды переиграл вас в Москве. Я победил вас на дуэли. Все ваши преступления подробно описаны и хранятся у меня в специальной папочке. В конце концов, я поймал вас с поличным на своей же территории. Признайте уже, что вы проиграли». «Ложь, все ложь», — вскричал он. «Не имеете права, черт вас подери». «Тихо», — грохнул по столу Верещагин. «Ну, наконец-то, я уж думал, наш вредный чиновник сломался. В первые же 3 минуты нашего знакомства он вывалил на меня ушат помоев, а выходки Азырьева он терпел почти полчаса. Вы, господа, оба встали мне поперек горла», — процедил инспектор, — «и я бы с удовольствием сплавил вас обоих третьему отделению, но не сегодня. Будем считать, что у меня случился приступ милосердия». «Ага, как же, милосердие, и это мне говорит человек, поголовно истребивший фей. Нынче настали странные времена», — задумчиво произнес он. «Молодые аристократы грызутся друг с другом, не обращая внимания на общего врага. Парадокс на парадоксе, если не сказать больше. Все мое естество жаждет заковать вас обоих в цепи, как того требует закон, и сослать на Колыму». Он побарабанил пальцем по столу. «Но я не буду этого делать, ведь империя сейчас как никогда нуждается в защите. Как считаете, господа, что нужно делать в такой ситуации?» Вопреки ожиданиям, Азырьев промолчал. Жаль, лучше бы он снова выкинул какую-нибудь дурость и снова получил по шапке. За этим оказалось на удивление приятно наблюдать. «Ребята», — произнес чиновник, скрестив пальцы, — «я жду. Служить отчизне, предположил я, и не устраивать грызню», — ласково добавил Верещагин. «Знаете, как говорил один мудрый кот, давайте жить дружно». «Да он же», — вскинулся Азырьев. «Давайте», — легко согласился я. «Ни за что», — скрестил руки Борчонок. «Никогда. Чертов болван». Верещагин, явно разделявший мое мнение, поморщился. «У вас нет выбора, ваше благородие. Интересы империи превыше всего. Давайте я перефразирую, чтоб было понятнее». Он перегнулся через стол, оказавшись нос к носу с мальчишкой. «Вы умрете, если откажетесь». Азырьев шумно сглотнул и часто закивал. «Вражда – довольно частое явление, особенно на границах с разломами», – повел рукой Верещагин, возвращаясь на место. «Возможность обогащения ослепляет, скверно пагубно влияет на разум. Это постоянный стресс, знаете ли. Не мудрено, что многие землевладельцы в таких условиях сдают назад». Щелкнув зажигалкой, он сделал глубокую затяжку и выдохнул едкий дым. «Кого-то разрывают твари инферно. Кто-то погибает в своей постели от сердечного приступа. Представьте себе, некоторые ухитряются умереть от переедания. Если я стану перечислять все способы устранить конкурента, мы закончим лишь к утру». Верещагин откинулся на кресле и смерил нас взглядом. «Знаете, господа, порой бывает проще забыть о взаимных обидах. Ваша мышиная возня приведет лишь к тому, что мне придется снова», — он поморщился, — «снова марать руки. А я этого не люблю». Я откинулся на спинку кресла. «Вот как мы заговорили. Обычно взорвавшиеся аристократы отделываются каким-нибудь предупреждением. Самое страшное, чем им может угрожать чиновник, — крупный штраф. А тут, обещание мучительной смерти. Этот Верещагин неожиданно начал мне нравиться. Не знаю, что связывает его, феи госструктуры. По большому счету, мне даже наплевать, кто он такой. Сейчас я видел в нем потенциального соперника, куда более опасного, чем мальчишка Азырьев. Интересно, сколько людей прикончил этот костлявый душитель? Я обнажил зубы, демонстрируя белоснежную улыбку. «Что же вы нам предлагаете, господин инспектор? Расписаться прямо тут? Право, я пока не планировал жениться. Помните, что я сказал на въезде в ваше проклятое богом имение?» Улыбнулся он. «Наверняка помните. Вы безнадежное поколение, а еще вы оторвали меня от важных дел. Прямо сейчас мою старую спину могли бы разминать лучшие массажистки во всей Москве, а вместо этого я сижу здесь и нянчусь с 2 недорослями. Так что примирение вам придется отрабатывать. Прямо сейчас». Он выложил на стол исписанный лист бумаги. Подпишите здесь и здесь соглашение о совместной зачистке разлома. Что? Вытаращился на него Азарьев. Это же безумие. Именно так, ваше благородие, хмыкнул Верещагин. Ничто так не сближает людей, как бой плечом к плечу. Вам знакома клятва на мизинчиках? Я вместе с ним, неверяще пробормотал Азарьев. И снова в точку, усмехнулся Верещагин. Вам придется хорошо постараться для защиты своих имений. Думаю, не стоит объяснять, чем для вас чреват провал. Я фыркнул. Если нас не сожрут демоны, то закопают дружки Верещагина. А если и у этих товарищей не хватит сил, то нас нагнет министерство и сгонит с кордонной земли. Просто потрясающая комбинация. Что поделать? Остается только стиснуть зубы и готовиться к бою. Азарьев подписывал бумагу дрожащей рукой. Побледневший, перепачканный в грязи, он смотрелся откровенно жалко. С трудом верится, что этот же человек несколько дней назад смотрел на меня как на дерьмо. Часики золотые где-то потерялись, прическа испортилась. Даже хорошо, что мы приехали сюда сразу после проверки. Так я смогу подольше посмаковать его позор. Листок перекочевал ко мне. Верещагин великодушно заполнил большую его часть за нас. Я быстро пробежался глазами по тексту. Равные по статусу и принадлежности, верные короне его императорского величества. Господа Белов В.С. и Азарьев В.Б. подписались в нижеследующем. Кажется, мой заносчивый визави даже не прочитал, что подписывает. Форма нарушена, а содержание – чистой воды бред. Подобные соглашения заключают между собой землевладельцы, но никак не наследники родов. У меня ушло всего несколько секунд, чтобы раскусить план чиновника. Бумага нужна для того, чтобы все выглядело как можно естественней. Два аристократа поссорились и устроили дуэль. Затем помирились и решили устроить совместный поход на демонов для скрепления дружбы между родами. Если мы погибнем, жандармы запросто поймут, что документ липовый, но докопаться до Верещагина не смогут. Формально бумагу подписываем только мы с Азарьевым. Скорее всего, служащие третьего отделения отделаются формальной проверкой и спишут все на юношескую глупость. Дескать, полезли туда, куда не следовало, и доигрались. Я мазнул взглядом по сидевшему сбоку парню. Азарьев уже не выглядел обеспокоенным. Скорее наоборот, он будто преисполнился уверенности в своих силах. Что, Белов, боишься подписывать? Ни разу не был на зачистках. Я усмехнулся и подмахнул бумагу. Чиновник даже не стал читать. Сразу бросил соглашение в ящик. Вы можете быть свободны. До свидания, господа. Я деловито засобирался, хотя вещей у меня с собой не было. Дождавшись, пока Азарьев покинет кабинет, я покопался в карманах, словно что-то забыл, и закрыл за ним дверь, а затем достал из сумки небольшой футляр, совсем крохотный, не длиннее шпильки. У меня есть для вас встречное предложение, господин инспектор. Думаю, оно вас заинтересует. Поместье встретило меня непривычным оживлением. Катались туда-сюда ездовые жуки, возле усадьбы суетились рабочие. Угроза ненадолго миновала, и все снова пошло своим чередом. Гарун встретил меня самым первым и, кажется, проверка Верещагина что-то в нем немножечко сломала. Он так и остался ходить во фраке, хотя висельники по природе ненавидят одежду. Огромный демон вежливо со мной поздоровался и предложил подвести до нужного места. Честно говоря, я и сам не знал, куда мне было нужно. С одной стороны, не мешало бы нагрянуть в усадьбу и поговорить с Арнольдом. С другой, надо проконтролировать поставки. Да и купол бы по-хорошему проверить. К тому же, надо пообщаться с Лией и расспросить про их отношения с Верещагиным. Поехали куда-нибудь, разродился в итоге я. Сам решай. Демон услужливо пригнулся, позволяя на себя взобраться. Я неожиданно понял, что он научился изменять рельеф своего тела. Как иначе объяснить появление возле виселицы каменного кресла? Кажется, в тебе сокрыт гений, заметил я. Или даже два. Хозяин, вопросительно протянул вельможа. Гениальный дворецкий, хмыкнул я, и заодно таксист. Премиум класса. Я расположился в кресле и легонько хлопнул по виселице. Демон неспешно зашагал к главному складу. Оказалось, я переживал совершенно зря. Пока мы чесали языками с Верещагиным, мои соратники совсем разобрались сами. На главном складе установилась единоличная диктатура Авдотьи Степановны. Она совершенно стихийно захватила управление порталом и теперь занималась поставками демонических туш. Заодно старушка налаживала связь с нашими новыми союзниками. Мы застали ее за игрой. Они с паном Костровым раскладывали пасьянс. Следующим на очереди шел защитный купол. В идеале его следовало бы сделать непроницаемым. Полностью отрезать возможность входа и сделать выход исключительно по разрешению. Да, это ударит по логистике. Но мне уже надоело, что по поместью шляются всякие ублюдки. Пора перекрывать это горлышко. К тому же теперь у нас есть телепорт. Перенастроить его – дело нескольких минут. Думаю, барон во всем со мной согласится. Меня опередили и тут, причем самым неожиданным образом. Проблему с куполом решил Антип. Он обнаружился в одной из охранных башен. Сидел на самом верху и усердно рисовал панораму поместья. Судя по энергопотокам, местные маги частично запитали купол от его кристалла. Теперь мой старик играл роль эдакого переносного накопителя. Запасного, естественно, основной был врыт в землю под зданием усадьбы. Я никогда не был силен в высшей магии. Оказывается, подчиненные Арнольда тоже. Когда я спросил, как у них это получилось, умельцы Горского просто пожали плечами. Они и сами не до конца поняли. Тем не менее, результат налицо. Энергетический купол был запитан от двух источников. Более того, они умудрились еще сильнее облегчить себе жизнь. Оказалось, что вместе с эфирной запиткой они случайно перебросили и управляющий конструкт. Так что теперь вместо сложной системы рун и чертежей всей замковой защитой управлял мой старик. Кстати, у такой перестановки оказалось немало плюсов. Там, где защитным магам пришлось бы полчаса перенастраивать эфирные плетения, Антип мог просто пожелать, и сложнейшая сеть сама подстраивалась под его волю. При большой нужде он даже мог сложить ее в какой-нибудь рисунок. «Да, ваше сиятельство, именно так», — с гордостью сообщил мне один из часовых. Час назад в небе голых баб показывали. Я расхохотался. Умеют же пенсионеры развлекаться. И картины рисуют, и карты раскладывают, и в нарды играют. Мне определенно есть, чему у них поучиться. По дороге в усадьбу я наткнулся на Юлю. Девушка тренировалась на арене. Ну как тренировалась? Глиняные големы, предназначенные для тренировок, разлетались как пушинки. Мощные потоки воздуха подбрасывали их в небо и изо всех сил впечатывали в землю. Небольшое торнадо втягивало в себя глиняных болванов и разбивало друг об друга. Сама колдунья парила над землей и яростно творила все новые заклятия. Я хлопнул Гаруна по виселице и спрыгнул на землю. «Эй, мадемуазель!» — крикнул ей. «Кончай громить арену, нам еще нужно где-то заниматься». Заметив меня, девушка замерла и стала медленно снижаться. Трехметровые истуканы послушно разошлись в стороны, освободив ей проход. Я галантно поклонился, демонстрируя свои мирные намерения. «Кто бы тебя ни расстроил, я готов повырывать им кадыки. Боюсь, в этот раз не получится», — слабо улыбнулась она. «Мой отец не из тех, кто легко сдается. Барон», — я вскинул бровь. «И что же он такого сделал?» «Папа не верит, что я уже выросла. Ему кажется, что я такая же беззащитная, как 10 лет назад». Я оглядел место побоища и сдержанно кивнул. Посеченные големы неторопливо отскребали от земли своих раздавленных товарищей. Зрелище наводило на вполне определенные мысли. «Вот-вот», — ободрилась она, — «я не какая-то там пай-девочка. Я боевой маг, боевой. Мое место на полях сражений, среди таких же бойцов. Ты же меня понимаешь, да?» «Понимаю, дорогуша, понимаю. В твоем возрасте мне самому не терпелось вкусить запретных плодов, вырваться на волю, сбросить наконец осточертевшие оковы ученичества». Я едва сдержал улыбку. Тогда мне казалось, что битва – единственный способ обрести уважение и почет. Как же мало я тогда знал. Поля сражений – это не просто место. Юля, я облокотился на заборчик арены. Это точка, где пространства и времени не существует. Кусочек совсем другого мира, не похожего на этот, мира, где демоны и люди убивают друг друга за место под солнцем. «Убей или будь убит», таков его девиз. Поверь, в настоящем бою все не так радужно, как пишут в книжках. «Тебе-то откуда знать?» – удивилась она. «Хочешь сказать, ты много их повидал? Мы же одногодки, Витя. Прекращай строить из себя мудрого китайского мастера». «Точно, точно, она-то не знает о моем прошлом. Стоило бы ей рассказать». «Конечно, но нет, позже, всему свое время, с такими вот тайнами нужно быть осторожным, одно неверное движение, случайная ошибка, и можно навеки лишиться доверия». Сколько на моей памяти было случаев, когда не вовремя сказанное слово рушило крепкую дружбу. Мудрый полководец не вступает в бой, если это невыгодно, не двигается, если нет пользы, не сражается, если нет угрозы, процитировал я. Так бы тебе сказал китайский мастер. Дай-ка угадаю, твой любимый Сунь Цзы, он самый, кивнул я. Послушай отца, Юля, ты еще молодая, тебе незачем совать голову в пасть льву. Помереть с честью ты всегда успеешь. Еще один, вздохнула девушка. Он сказал мне то же самое, слово в слово, двое против одного. А ведь мы с твоим отцом не последние дураки. Может, передумаешь, пока не стало слишком поздно? Она задумчиво оглядела песок арены, пожевала губами. Я должна, наконец ответила она. Может, хотя бы тогда он начнет меня слушать. Что бы ты ни выбрала, я поддержу, пожал плечами я. Главное, не подставляйся под удар и держись ближе ко мне. Пошли уже, рыцарь на белом коне, насмешливо сказала она. Папа тебя заждался, хотел обсудить проверку или еще что-то такое. Ну, пока эти не пришли. Кто эти? Остановился я. Вместо ответа она молча указала мне на усадьбу. Напротив обгоревшего здания стояла белая карета. С бронированных дверц на меня смотрели желтые кресты. С каких пор у нашего дома крутится святая митрополия? Глава 27. Мы подоспели как раз к концу встречи. Горский добродушно улыбался, сжимая руку рослого святоши. Конечно, конечно, отец Феофаний, был рад повидаться. Седовласый священник ответил на рукопожатие радушной улыбкой и сел в карету. Свистнул бич извозчика, кони неистово захрапели, и увенчанный крестами транспорт понесся прочь. «Добрый день, Михаил Владимирович», – поздоровался я. «Решили заняться благотворительностью?» «Не смеши», – отмахнулся барон. «Последний раз я добровольно отдавал свои деньги лет 20 назад. Нет, нас с отцом Феофанием связывает одна давняя история. Как прошла проверка?» «Как обычно», — усмехнулся я, — «нас изваляли в помоях, унизили и попытались запугать, но мы сохранили лицо, даже чая ему предложили. Меня убили, но я выжил», — кивнул Горский. «Что? Ничего-ничего», — вспомнил одну старую шутку, — усмехнулся он. «Про белку, динозавра и ледниковый период. Очень старая шутка. Мастер Арнольд сказал мне, что ваша ловушка сработала. Вышло так, как мы с вами и рассчитывали. Герр Арнольд выловил этого отщепенца прямо из воздуха. Правда, мы немного сломали пол в усадьбе. Что мертво, умереть не может», — отмахнулся он. «Как я понял, инспектор не захотел прислушаться к голосу разума. Как там его, Верещагин? Да, кажется, ты про него уже рассказывал. Довольно мутный персонаж, сменивший 3 должности меньше, чем за месяц. Проверку он проводил спустя рукава. Зато, когда речь пошла о нападении, о, тут он прямо загорелся. Я попытался обставить все как диверсию, но сомневаюсь, что он поверил. Куда сильнее его заинтересовал ваш кабинет, а именно, то, что искали нападавшие. Мы его не пустили. Везде враги», — вздохнул барон, поправляя пальто. «Пойдем внутрь. Мои ребята разгребли завалы в одном из залов. Арнольд, наверное, нас уже заждался. Оказалось, под обломками была похоронена бильярдная. Посередине располагался широкий стол характерного зеленого оттенка, заваленный бумагами. Немец стоял рядом и отстраненно почесывал скулу. Герр Белов. Проснулся он, завидев меня. Рад, премного рад, взаимно. Мы расположились вокруг стола. На секунду повисло молчание. Что ж, вот он, звездный час. Я решил вывалить все и сразу. Михаил Владимирович, у нас проблема. Это какая же? Нахмурился барон. Инспектор слишком много себе позволяет. «Ну, мы его быстро. Дело не в этом», — покачал головой я. «Формально он ничего не нарушил, зато создал нам другую проблему. Я поделился с ними деталями недавнего разговора. Вот, значит, как», — задумался Горский, — «совместная зачистка. Арнольд, что скажешь?» «Это есть крайне подозрительно», — откликнулся немец. «Фейная зачистка для единственной разлом не имеет смысл. К тому же, кто есть отфицфенный за второй разлом?» «Маг прав. Теперь указание инспектора показалось мне странным, ведь на каждого землевладельца приходится минимум по одному разлому, причем все они открываются плюс-минус в одно время. Сосредоточившись на нашем разломе, Азырьев неминуемо пропустит прорыв прямо у себя под боком. Людей, чтобы отразить сразу 2 атаки, у него точно не хватит, и Верещагин наверняка об этом знает. Никак не пойму, зачем ему это», — подала голос Юля. «Он хочет избавиться от Азырьевых? Тогда зачем закрывать глаза на их преступления? Чую, здесь спрятана многоходовка», — постучал по столу Горский. «Вопрос в том, чего он пытается добиться. Влияние, чистка кордонов от неблагонадежных людей, как бы то ни было, я отправляюсь туда», — сообщил ему. «Угроз инспектора я не боюсь, Но вот разлом. Хочу его увидеть. Дар Архимага аж задрожал от возбуждения. 700 лет назад ничего подобного в мире не было. Разломы появились гораздо позже, когда из-за гибели моих собратьев сместился баланс света и тьмы. С тех пор, как я поселился в теле Белова, меня неудержимо тянуло к ним. Дух профессионального демонолога бунтовал, требуя бросить все к чертям и взяться за изучение этих странных порталов. И вот, наконец, мне выпал шанс. Я тоже иду, безапелляционно заявила Юля. И вы меня не остановите. Вообще никак. Вот. Она скрестила руки и с вызовом посмотрела на отца. Юленька, родная, мы уже это обсуждали. Вот он, девушка притянула меня к себе, будет меня охранять. Он пообещал в лепешку расшибиться, но защитить меня от злобных тварей. Да, Витя, гордость Архимага тут же затребовала возмездия, но я сумел сдержаться. Ох и получишь ты у меня, Юлия Михайловна, за такие выкрутасы. Внешне оставаясь спокойным, я кивнул. Честное гусарское, Михаил Владимирович. Ну-ну, хмыкнул барон. Под дулом пистолета, небось, дано твое гусарское. Ладно, так уж и быть. Юля, мы берем тебя с собой. И-и-и. Счастливо завизжала девушка. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Оживший вихрь накинулся на Горского и покрыл поцелуями, а затем также стремительно умчал вниз по лестнице. Тренироваться. Долетел до нас обрывок ее фразы. Барон смущенно поправил воротник и откашлялся. Полагаю, тебя тоже нет смысла отговаривать. Я снова кивнул. Что ж, я не вправе тебя удерживать. Значит, перейдем к плану. Ты тут новенький и многого не знаешь. Арнольд, просвети Виктора Сергеевича. Немец кивнул и повел рукой над большой картой, изображавшей окрестности имения. Плоские рисунки стали понемногу вытягиваться, обретая высоту. Когда макет вырос перед нами во всей красе, Арнольд начал вещать. Расклад с его слов получался следующий. Разлом Горских висел прямо над озером Кызылташ, равнёхонько посередине. По словам Арнольда, добраться до него – не проблема. Большую часть года вода покрыта толстой коркой льда, так что нам не придется устраивать заплыв на 2 километра. Ближе к разлому почти прозрачный лед приобретал зловещий черный оттенок из-за скопившейся в нем скверны. Это есть особый лед, наставительно поднял палец маг, очень крепкий и очень противный. Противный? С любопытством спросил я. Как это вы определили, что он противный? Я есть рыбак F5 поколение, с гордостью заявил Арнольд. Мой семья прекрасно разбирается в такой вещь. Рыба F этот озеро очень особенный и вкусный, но лед, он поморщился. Его приходится взрывать. Кирка, топор, бур, все это не помогает, потому он есть противный. Я кивнул, прикидывая, как часто случаются прорывы. Раз в месяц, кажется. При такой частоте выбросы скверны неминуемо уничтожили бы всех рыб. Но благодаря исходящему из портала морозу, вода просто не успевает ей пропитаться и превращается в лед. Удобно, что не говори. Кстати о холоде, разлом вел прямиком на 9-й круг. На самый мерзкий из всех, если спросите меня. Там страдают предавшие близких, наиболее презренная каста грешников. Иуда, единственный разумный житель этого круга, вмуровывает их тела в лед, заставляя вечно страдать от холода. Остальную работу делают дикие демозвери, живущие в озере Кацит. Местная фауна охотно лакомится грешниками, причем, самыми разными способами. Тут тебе и пронзание ледяными шипами, и пожирание заживо, и отрывание конечностей. В общем, как я и говорил, не самое приятное местечко. Наше, слава богу, обычное озеро, со всех сторон было окружено лесами. Подход к нему имелся всего один – широкая грунтовая дорога, проложенная еще дедом Горского. Особенно меня заинтересовал небольшой перелесок с северной стороны. Он возвышался на холме, обещая выгодную стратегическую позицию. Живи мы в другой реальности, туда можно было бы провести фуникулер. Вид на озеро открылся бы отличный. Пожалуй, его можно кое к чему приспособить. Грязный, холодный подвал. Младший Азырьев всегда его ненавидел. В таких комнатушках они проводят свои ритуалы, создавая чудовищ. Эти люди в капюшонах. Раньше их здесь не было. С каких пор они стали диктовать ему условия? С потолка капнула холодная вода. Лужа разводов на полу пошла рябью, принимая пополнение. Игорь, позвал Лазарев. Ты тут, здесь, ваше благородие, мрачно отозвался Жилтов. Скажи, он скоро появится? Скоро. Ваш отец не любит опаздывать. В горле встал предательский комок. Азырьев попытался сглотнуть, но организм не послушался. Ком будто расширился и взорвался острой болью. Из глаз потекли слезы, Легкие скрутил жуткий кашель. Он схватился за стол, пытаясь устоять на ногах, но все равно упал на колени. Удушающий кашель колотил его почти минуту, пока приступ понемногу не отступил. Боль в горле ушла, оставив неприятное послевкусие во рту. Он промокнул губы платком и ненавидяще скривился. Мерзкую болезнь преподнес ему этот ублюдок Белов. Это из-за него он вынужден страдать. Проигранная дуэль дорого обошлась его истощенному организму, а вчерашняя вылазка все усугубила. «Воды», — хрипло попросил он. Жилтов схватил стоявший на столике стакан и подал хозяину. Тот отпил, чувствуя, как по горлу катится ледяная волна. От жуткого холода противно свело зубы. И что случилось вчера? Безродная мразь прилюдно его опозорила, выставила на посмешище. Его, наследного барона, никто и никогда еще не вызывал у него такой ярости, такой злобы. При мысли о Белове у него до хруста сжались кулаки, а глаза застила красная пелена. Азарьев представил, как разрывает его на кусочки, как пронзает ножом, как сбрасывает воющего от ужаса княжича со скалы, как лошади скачут в разные стороны и разрывают его тощее тело на части. Да, так уже лучше. Он попытался вспомнить, кто еще перешел ему дорогу. Точно, точно, Жердяй Горский со своей шлюхой-дочерью. Они и раньше портили ему кровь, но теперь, с появлением Белова, все стало хуже. Эти полулюди перешли всякие границы дозволенного. Род Горских запятнал себя, связавшись с Беловыми. Они больше не достойны зваться баронами, не достойны занимать место рядом с ним. «Дерьмо должно знать свое место», — негромко прошептал он. На лицо сама собой наползла кривая усмешка. «Да, скоро он до них доберется, до всех доберется. Ненависть — хорошее топливо для дел, куда лучше благородства или денег, и скоро ему представится шанс все исправить». Гвардия Азарьевых была больше и лучше экипирована. Он бы сравнял поместье Горского с землей, засыпал его поля солью, а затем спустил с цепей чудовищ, которых разводят люди в капюшонах, чтобы они сожрали остатки тех, кому не повезет выжить. Но помимо ненависти его душил страх. Он расползался по телу, вызывая неконтролируемую дрожь, сковывал подобно тюремным кандалам. Черное, липкое осознание наполняло каждую частицу его разума, требовало бежать, прятаться, забиться в самый дальний угол, ведь он не справился. Вдруг подул легкий ветерок. Азарьев почувствовал, как в горле снова встает ком, как немеют руки и ноги, как дрожат поджилки. Одинокая градина пота скатилась по его затылку и скрылась под сюртуком. Холодок страха свернул внутренности в дрожащий комок. Кресло, стоявшее перед ним, подернулось дымкой. Через мгновение в нем появился человек. Сухое эстетское лицо и острые скулы сразу выдали в нем аристократа. Аккуратный, но дорогой костюм подчеркивал элегантная трость. Глаза неотрывно следили за игрой вина в высоком бокале. «Ты опять провалился», — скучающе заметил человек, ловя стеклом блики от невидимой лампы. «Твое лицо говорит все за тебя. Но, порой я даже сомневаюсь, что ты мой сын». Аристократ поболтал вино и отпил из бокала. «Да и вообще, нужен ли мне сын?» Азарьев вздрогнул. В голову проникла чужая воля. Голодные щупальца оттеснили его в сторонку и полезли вглубь сознания. Грубо, болезненно, ломая волю и сминая хлипкое сопротивление. Они перетряхивали память, рылись в чувствах, забирались в самые отдаленные уголки. Азарьев тщетно пытался собрать мысли в кучу, но те снова разбегались, отказываясь подчиняться. Врать бесполезно, юлить тоже. Он все равно обо всем узнает. «Мы пытались», — одними губами произнес он, — «сделали все, что могли, но Белов...» «Пытались», — задумчиво произнес мужчина. «Ты никогда не думал просить на улице милостыню? Говорят, нищие могут дать фору лучшим актерам театра. Перед тем, как открывать рот и сыпать оправданиями, в них следует хотя бы поверить». Аристократ перевел взгляд на сына. «Ты провалил все, что я тебе поручал. Давай-ка пересчитаем твои подвиги и достижения». Азарьев почувствовал, как ноги костенеют. Его рука, словно чужая, сама собой поднялась и растопырила ладонь. «Начнем сначала», — лениво сказал отец. «Твои агенты в Москве повелись на примитивную ловушку и сгинули в желудке демона. Да даже не демона, тупого демозверя. Хотя, какая разница? За глупость порой платят и большую цену». На окаменевшей руке согнулся указательный палец. «Я дал тебе средства для освобождения демона. Даже ограниченный контроль предоставил. И что я вижу? Вельможа, который должен был сожрать Белова и его компашку, теперь ему преданно служит. Мало того, что я извел на тебя дорогую игрушку, я еще и утратил возможность развлечься сам, потому что твои идиоты-подчиненные ее сломали. На руке согнулся средний палец. Ты проиграл младшему Белову на дуэли, и тебе повезло, что никто не заметил пятно на твоих штанах. Да чего жалкое поражение. Жаль, что я не застал его воочию. Когда княжич в следующий раз будет мешать тебя с грязью, пусть Жилтов вызовет мой аватар. Так я хотя бы посмеюсь. За средним последовал безымянный палец. Твои лучшие бойцы использовали мой артефакт, чтобы проникнуть в поместье Горского и благополучно пали от руки неопытного мальчишки. Маги барона взяли образцы энергии из портала и наверняка сейчас ее тщательно исследуют. А, и еще, твои лазутчики так и не добыли то, что было мне нужно. К согнутым пальцам присоединился мизинец. Мужчина, сидевший в кресле, чуть наклонил голову, оценивая получившийся жест. Азарьев с ужасом смотрел на свою руку. Та показывала большой палец, оптимистично поднятый вверх. «Да, сынок, я полностью согласен», — поболтал вино мужчина. «Ситуация жутко забавная, но знаешь, что еще забавнее?» Азарьев почувствовал, как против воли мотает головой. «А то, что мои друзья ждут результатов, которых у меня по какой-то причине нет, придется оправдываться, сочинять отговорки. Как я теперь буду смотреть им в глаза, Аристократ склонил голову на бок, став похожим на голодного филина. «Выйди и приведи себя в порядок», — мягко предложил он. «А я пока пообщаюсь с Игорем Андреевичем». Азарьев на негнущихся ногах вышел за дверь. На Жилтова он даже не обернулся. Боялся смотреть подчиненному в глаза. Из-за двери тут же донесся хруст, а вслед за ним — нечеловеческий крик. С каждым ударом крики становились все громче, в конце концов перейдя в единый нечленораздельный вопль, а затем — тишина. «Можешь войти». Азарьев толкнул створку и вошел. Жилтов, несокрушимый физмак, сидел на стуле, скрючившись в позе эмбриона. Мускулистое тело мерно покачивалось взад-вперед. «Подойди», — раздался голос отца. Азарьев сделал два деревянных шага и оказался перед дрожавшим на стуле человеком. Внезапно тот обмяк. Затем его мышцы резко напряглись, выставив на обозрение паутину синих вен. Тело больше не подчинялось своему хозяину. Почти лысая голова безвольно повернулась к Азарьеву и неестественно улыбнулась. Правой рукой Жилтов пользоваться больше не сможет, и глазом тоже. «Впечатляет, правда?» — с легким весельем проговорил отец. «Я вежливо попросил Игоря Андреевича сделать все за меня, и он любезно согласился. Воистину мой дар убеждения творит чудеса. Думаю, ты уже понял, какую мысль я хочу донести». Азарьев судорожно сглотнул. Все было ясно и без слов. «Следующим на этом стуле может оказаться он, а теперь слушай и запоминай, вот, что ты должен сделать». Глава 28. Я оглядел собравшихся напротив леса людей и мысленно улыбнулся. Наконец-то все приготовлено, отряд вдоволь накормлен, одет и обут. Поверх начищенных мундиров блестят кирасы с родовым гербом Горских. 500 человек, профессиональных магов и неодаренных, выстроились ровным квадратом, ожидая приказаний. Правда, здесь были не все. Часть гвардейцев мы решили оставить в имении. Так, на всякий случай. Позади отряда змеей тянулся обоз. Жуки были медленнее лошадей, поэтому изрядно отставали. К тому же на них навьючили пушки, дополнительно тянувшие тварюшек к земле. Где-то в этой живой цепочке катилась и особая телега, доверху груженная сухпайками. Господин Колбасов подошел к делу ответственно и в кратчайшие сроки снабдил нас усиливающими блюдами. Стандартный набор из первого и второго, приправленный мясом демозверей, самое то перед напряженным боем. Поначалу солдаты косились на провизию с подозрением, но когда барон начал рассказывать о бонусах, среди бойцов тут же нашлось немало желающих пересесть на демоническую диету. Его благородие возвышался над остальными, сидя верхом на жуке. Мы с Арнольдом до последнего пытались убедить его остаться дома, но он упорно гнул свою линию. Немец по секрету шепнул мне, что такое происходит впервые. Раньше Горский не особо рвался истреблять демонов. Впрочем, Михаила Владимировича можно было понять. Если раньше всю грязную работу выполняли матерые мужики, солдаты без страха и упрека, то теперь на полях сражений будут дети. Причем один из этих детей, его собственная дочь, привлекательная девушка, ни разу, ладно, всего один раз дравшаяся с демоном. Естественно, он решил все проконтролировать. Какой отец поступил бы иначе? С моей подачи к походу допустили Ваньку. Он мне все уши прожужжал о том, как хочет совершить подвиг и, честно говоря, я дал слабину. Уж больно жалко стало парня. Я долго думал, куда его пристроить, чтобы не загрызли в первые 5 минут. Это оказалось не так-то просто. Ванька, парень удалой, смекалистый. Если окажется в зоне боевых действий, предсказать его поведение я бы не взялся. Вон как у него ладошки потеют, когда он на свой разрубатель смотрит. Того и гляди, бросится в драку. В конце концов меня осенило. Вспомнился тот самый холм на севере от озера. Изначально я хотел отправить туда связистов, но потом передумал. В бою с демонами понадобится каждый боец, так зачем распылять силы? Вот я и предложил Ваньке поработать пластуном. Дело не хитрое, надо всего лишь наблюдать за полем боя с холма и время от времени докладывать о численности врага, о расстановке сил и прочих тактических деталях. Судя по тому, как у него загорелись глаза, задание парню сразу понравилось. «Будет исполнено, княже». Аж раздулся от важности он. «Никакой демонюка меня с этого холма не стащит. Умру, а пост не оставлю». По моей просьбе ему выдали охотничий бинокль и карту местности. Я добавил от себя медальон связи, в который, недолго думая, перенес все свои номера. Лия с нами идти почему-то не захотела. Фея вообще последние несколько дней странно себя вела. Я почти не видел ее за пределами зверинца. «Ванька, как человек, общавшийся с ней больше всего, ситуацию тоже прояснить не смог. Глупости это все, княже», — махнул рукой он, когда я спросил. «У женщин ведь все не как у людей. Попрячется и выйдет. Слыхал я, что у них каждый месяц что-то там внутри портится. Они, говорят, злые становятся, страшные, яко фурии. А мужику-то что, только и ждать, пока у них там обратно все починится». Поразмыслив, я с ним согласился. В чем-то Ванька был прав. Не каждый день встречаешь человека, уничтожившего твою родню. После такого даже мне пришлось бы приходить в себя, не говоря уж про хрупкую фею. Пока ехали к границе имения, Арнольд провел для меня краткую консультацию и объяснил, как работают разломы. Разлом бывает 4 категории, начал загибать пальцы он. Фоперфых, малоопасный. Такой разлом есть самый распространенный F-империя. Встречается возле многих городов и сел, из него идут демосфери, иногда летят, разлом Герогорского как раз такой, он почесал скулу, вспоминая другие виды, дальше идет среднеопасный, такой портал есть хуже, много хуже, чем предыдущий, помимо неразумный монстр, он порождает и низший тоже, Фам из Фисна, что это за твари, я кивнул, классификацию демонов старый учитель вбил в мою голову крепко, растолкай меня ночью, и я, не просыпаясь, перечислю все их разновидности. Низшие демоны – самые жалкие из всех, кто наделен разумом. При желании, с таким может справиться и простой солдат, хватило бы пороха. «Это есть хорошо», – кивнул немец, принимая мой ответ. Третий разлом F список – опасный. Помимо прочих, он призывает F мир демонов Фильмош. Сфинец не может повредить им, как и железо, уфы. К такой разлом уже не допускают неодаренных солдатин. Для этой категории они на один укус. Рассказывая о разломах, Арнольд гневно потрясал кулаком. Он явно зачистил уже не один десяток прорывов. И, судя по виду, ненавидел демонов даже сильнее, чем я. «С чьи?» Вдруг вскрикнул он, чуть не вывалившись из седла. «Не изачем ругаться», просипел Гарун, подкравшийся к нам сзади. «С нами едет Дема». Арнольд проворчал что-то на немецком. Я уловил только пару слов, но общий посыл был понятен. Мага совсем не радовало общество демона. «Чудофищ не способен знать этикет», — презрительно бросил он. «Я уважаю фаш необычной способность, Гербилов, но это есть демон. Ему нельзя доферить свой спина. Я с вами полностью согласен», — улыбнулся ему. «Им нельзя, а вот ему, можно». Я не стал уточнять, что каждый раз, когда Гарун злится или хочет жрать, нити контроля дрожат от неимоверной нагрузки. Истинная демоническая природа регулярно напоминает о себе, вынуждая меня вмешиваться. Приходится прикладывать немало сил, чтобы удержать его в повиновении. Черт, надо становиться сильнее. Дар неофита просто не приспособлен для таких вот громадин. Да и ледяную магию не мешало бы подтянуть. С этими интригами и подковерной борьбой я совсем забросил личное развитие. «Хозяин?» – выдернул меня из размышлений Гарун. «Старый колдун ведет себя недостойно. Можно Гарун его сожрет?» «О чем я и говорил. Дернув за нити контроля, я заставил труп на веревке скривиться. Он наш друг, Гарун», — ласково заметил я. «Кажется, пока меня не было, ты совсем отбился от рук. Если в бою ты раскроешь пасть на Гера Арнольда, на меня или хоть на кого-нибудь из моих соратников». Я натянул нити изо всех сил, заставив его рухнуть на землю. Ближайшие наездники рассыпались в стороны, придерживая испугавшихся лошадей. «Ты пожалеешь, что вообще полез в наш мир, понял?» Демон клацнул челюстью и склонил голову. «Гаррун усвоил урок», — проскрипел он. Отпустив Нити, велел ему идти в авангарде, чтоб был на виду. Арнольд, наблюдавший за этой сценкой, одобрительно сощурился. Немец извлек из-за пояса небольшую фляжку и сделал долгий глоток, а потом, утерев губы, протянул мне. Заметив мое удивление, он усмехнулся. «Это есть шнапс», — пояснил Арнольд. «В Дайчланд его принято пить за знакомство, в честь долгие и крепкие дружба. Отказ есть тяжкие оскорбления, Гербилов». Я усмехнулся и отпил. Терпкий напиток тут же согрел мои старые кости, вернее, молодые. Все еще иногда путаюсь. И все же, расскажите мне про последний вид разломов. Если продолжать прогрессию, из них должны появляться.